Но если имеется официальный документ, заключение тюремного врача, тут уж никому не подкопаться. И точно так же остальные диагнозы – туберкулез, цинга, как и врачебные заключения, констатирующие смерть от самоубийства – все это надежно страхует тюремную администрацию от возможных обвинений в преступных действиях. Прочитайте то, что пишет профессор Гернит в своем капитальном труде «История царской тюрьмы», и перед вами черным по белому предстанет правда. Врачебные диагнозы, объясняющие причины смерти арестантов Орловского централа, лишь камуфляж, прикрывающий систематическое уничтожение людей пытками и побоями. Подпись врача здесь – щит, за которым прячется преступление. Эту подпись надо огласить широко. Это имя надо покрыть заслуженным вечным позором. Это врач Орловского централа Адам Рыхлинский. Его уже, вероятно, давно нет в живых. Но если есть имена, заслужившие вечную славу, то есть и такие имена, вокруг которых должна быть возведена стена отчуждения и проклятия на века. Таково и это черное имя. Адам Рыхлинский. Врач Адам Рыхлинский. Пусть мне разрешат сделать здесь небольшое отступление. На страницах истории царской тюрьмы профессора Гернета мне вдруг бросилась в глаза знакомая фамилия. Студент Альберт Сапотницкий. Альберт Сапотницкий. Студент. Да это Аля! Веселый, всегда растрепанный кудрявич. Новгородский наборщик Сударкин называл его шутливо «Самотоха». Что сообщает о нем профессор Гернет? Арестованный как активный член петербургской боевой и военной организации РСДРП, Альберт Сапотницкий был осужден по процессу большевиков Второй Государственной Думы. В Орловский централ Аля Сапотницкий был привезен 11 июля 1909 года. Но уже 29 июля, то есть спустя 18 суток, умер в тюрьме. Врач Адам Рыхлинский констатировал самоубийство, повешение. Эту версию «повесился в тюрьме» я 50 с лишним лет назад слыхала от товарищей и от родных Али Сапотницкого. И только из книги профессора Гернета я узнала правду. Алю замучили в тюрьме, прикрыв это ложной версией о мнимом самоубийстве. Последний человек, видевший Алю Сапотницкого за несколько дней до его гибели, Самуил Файнберг, писал. Письмо это было напечатано в номере 46 газеты «Будущность». Оно хранится в фонде Орловского централа Московского музея революции СССР. Альберт был бледен. Лицо его было и желто-синее, буквально измученное, избитое. Кривая усмешка трогала его губы, когда он говорил мне: «Как дальше жить будем, не знаю. Черт знает, что творится. Меня уже били 4 раза после приемки». «До свидания, еще встретимся», — говорил мне и моему мужу Али Сапотницкий, провожая нас в 1906 году из Новгорода. «Ждите, отыщется след Тарасов», — шутливо кричал он нам в окно вагона. Вот и встретились, вот и отыскался след Тарасов. Таков был тот последний круг мучений Дантова ада в Орловском централе, куда попал Борис Жадановский. Какое-то, правда, минимальное улучшение жизни заключенных получилось после разоблачений в печати и запроса депутатов Государственной Думы. Для Бориса Жадановского это проявилось в том, что хотя ему и продолжали время от времени грозить поркой, но это оставалось только угрозой и в исполнение не приводилось. Боялись общественного скандала. Да, впрочем, и без розок в арсенале тюремщиков имелась совершенно достаточная шкала разнообразного, дьявольски утонченного мучительства, физического и нравственного. Довольно привести краткую справку о взысканиях и наказаниях, наложенных на Бориса за 1,5 года в Орловском централе с июля 1912 года по январь 1914 года. За этот срок он, первое, провел в разное время в карцере, темном и светлом, в общей сложности 2 месяца.